На противоположном краю магма-города, где визжащие толпы скитариев и усовершенствованных протекторов штурмовали врата вулкана, шквал оружейного огня и артиллерийских снарядов расчистил небольшое пространство перед самым входом. Прежде чем солдаты Мельгатора успели перегруппироваться и возобновить атаку, створки ворот разошлись, и под лазурными штандартами, украшенными шестерней и молнией, вышли рыцари Тараниса. Возглавлял отряд лорд Вертикорда на своем великолепном Арис Ликтор, с отремонтированной после вчерашнего ранения нагрудной броней. Рядом с ним величественно выступал Гладий Фулман, управляемый лордом Катуриксом, гордо демонстрирующий боевые шрамы и царапины на обожженной до черноты броне. Позади них шли остальные 9 рыцарей Ордена, и каждая боевая машина была тщательно отремонтирована и отполирована до зеркального блеска. Все понимали, что это их последнее сражение, и мастера Магмагорода постарались, чтобы рыцари вышли в бой в полном великолепии. Рыцари образовали клин с Вертикордой и Катуриксом во главе и ворвались в ряды врагов, сея смерть на каждом шагу залпами своих орудий. После сильного артиллерийского обстрела силы темных механикумов столкнулись с рыцарями, дрогнули и начали отступать. Воспользовавшись их замешательством, рыцари, разбрасывая и топча бегущих воинов, устремились вперед. Боевые машины пробивали себе путь сквозь толпы скитариев и вооруженных сервиторов немилосердными залпами разрывных снарядов и ревущими лучами лазерных пушек. Каждую секунду погибали сотни противников, а рыцари, разбрасывая их тела, рвались вперед по дороге Тифона. Идущий в авангарде Вертикорда разил противников с рассчитанной эффективностью, а сопровождающий его Катурикс действовал в порыве неудержимой ярости. Несмотря на внезапность атаки, войско Мельгатора вскоре оправилось от потрясения, и навстречу рыцарям вышли отряды бронетехники. Артиллеристы ничуть не заботились о судьбе своих товарищей и открыли огонь по дороге, вырывая снарядами глубокие рытвины. Быстрота передвижения позволила рыцарям уклониться от большей части снарядов, но два воина увязли в толпе врагов, получили смертельные ранения и взорвались. Еще один рыцарь погиб от выстрела экспериментального орудия, обнаруженного в развалинах гробницы адепта Ультерима под куполом Зефирия. Усиленный темной энергией из хранилища Моравица, луч черного света пробил силовую защиту рыцаря, и вся машина вспыхнула черным пламенем, которое в одно мгновение расплавило броню. Вертикорда по мультисвязи услышал отчаянные крики наездника, а затем увидел, как умирающий рыцарь столкнул большую группу врагов с дороги в лавовую лагуну и упал сам. С каждым шагом рыцари Тараниса все больше и больше отдалялись от магма-города, с присущим им мастерством уничтожая врагов адепта Зетты. Их операцию нельзя было назвать безрассудной. Это была миссия благородных воинов, действующих по всем правилам воинского искусства. Рыцари прошли уже 2 километра по дороге Тифона, оставляя за собой кровавый след из умирающих врагов. Затем они продвинулись еще на 400 метров, но заплатили за это гибелью еще одного рыцаря. Его ноги подрубил темный луч орудия Ультерима, и корпус рухнул на землю, прямо в толпу скитариев-мутантов. Лорд Катурикс развернул свое орудие в сторону упавшего рыцаря и выпустил смертоносный залп снарядов. Его собрат был уже мертв, и чтобы не допустить надругательства над его телом, Катурикс продолжал стрелять, пока не взорвался ядерный реактор, и машина не исчезла в клубе раскаленной плазмы. Следом за Вертикордой и Катуриксом шли уже только 5 рыцарей. Их атака была все такой же эффективной и сокрушительной, но скорость движения уменьшилась. Все больше и больше врагов преграждали им путь своими телами, и целые отряды артиллерии и бронетехники вели ожесточенный огонь, стараясь остановить боевые машины. Вертикорда и Катурикс, так сильно отличавшиеся по характеру, но равные по отваге, продолжали стремиться к конечной цели, к черному шатру посла Мельгатора.